«Я еду к отцу», — заключил Шадурский, желая этими словами подать ей надежду на исполнение давно обещанной женитьбы и, стало быть, утешить ее. А в сущности, чувствуя только потребность избавиться поскорее от неприятной сцены, да и от сознания своего двусмысленного нравственного положения после ее последних слов. Это был первый упрек совести, который на мгновение почувствовал он в отношении этой женщины. Но натура князя Владимира была такого свойства, что не принимала глубоко никаких впечатлений. На первом плане, как известно уже читателю, стояло в ней одно только всепожирающее самолюбие. Едущий домой, он уже размышлял не об этом невольном упреке, а о намерении Маши не принимать от него никаких трат на ее прихоти. Ему любовница нужна была не для сердца, а для света, поэтому она должна остаться такую, как была до последнего дня, то есть показываться в публике в качестве его любовницы. Он, в сущности, даже остался очень доволен уличным разговором двух молодых людей, известность такого рода весьма льстила его самолюбию. Не нравилось только мнение насчет того, что если Маша не промах, то оберет его совершенно, ибо этим мнением особа князя характеризовалась в некотором роде близорукой и бесхарактерной пешкой, самолюбие выпияло. Однако, хочешь не хочешь, а надо чем-нибудь покончить свое фальшивое положение относительно обещанной женитьбы. Князь, наконец, пришел к заключению, что далее нельзя уже тянуть такую канитель, и потому решил приступить без откладываний в дальний ящик к не совсем-то приятному объяснению с Машей. Остаток дня он употребил на обдумывание этого объяснения, которое надо было устроить как можно ловчее, дабы выйти из него полным джентльменом, сохранив к женщине свои настоящие отношения. На другой день он нарочно постарался не видеться с Машей и приехал к ней уже поздно вечером, приняв на себя крайне встревоженный, угрюмый и озабоченный вид. «Что с тобою нынче?» — спросила удивленная девушка, когда на ее приветствие он только крепко-крепко пожал ей руку и, не сказав ни слова, как усталый, опустился в кресло. «Послушай, Мэри», — вперил он в нее долгий, испытывающий взгляд. Девушка чутко вытянула шею. «Ты всегда была откровенна со мною, стало быть, будешь и сегодня. Скажи мне, ты хочешь быть моею женою?» «Ты это знаешь», — ответила Маша, недоумевая, какой смысл и значение имеет предложенный им вопрос, соединенный с таким экстраординарным вступлением. «Нет, ты отвечай мне положительно, я этого требую». «Быть твоей женой», — проговорила девушка в каком-то мечтательно светлом раздумии. «Да, я была бы тогда счастливейшей женщиной», — подтвердила она с восторгом, на мгновение сверкнувшим в ее глазах. «А разве теперь ты несчастна?» — неожиданно нахмурясь, огорошил Шадурский. Такой внезапный вопрос несколько смутил ее. «Как? Неужели я несчастлива?» — внутренно спросила она самую себя, и эта мысль отозвалась в ней каким-то нехорошим укором. «Нет, нет, счастливо, совсем счастливо!» — воскликнула она в ответ ему и самой себе в одно и то же время, влюбленно бросаясь ему на шею, словно бы хотела этим движением затушить сделанный внутренно самой себе упрек. «Так что ж», — ласково взял он ее за руки, стараясь говорить и глядеть задушевнее, — «послушай, Бога ради, будь же ты откровенней, скажи, что ты более хочешь выйти за меня замуж или любить меня?»